Когда с собою станет невозможно, и станет одиночество бичом, и все, что мне казалось непреложным, разрушится под собственным грехом, пойму тогда я все твои страдания, пройду твой путь, на всех камнях споткнусь, и выпью боль тяжелого изгнания, потеря вкус, посмаковав во рту. Ты заразил безликим равнодушием, своей меня окутал пустотой, отчаяние впрыснул в мою душу с парами алкоголя и виной. Я знаю, что я не твоя потеря, я в твоей жизни новая никто, 200-й номер штампом мимо сердца, что мысли не затрагивал оплот. Осознавать такое очень больно, когда чужую жизнь несешь в крови. С тобой мы все так же одиноки. Зачем тогда пересеклись пути?